Глава 16. Катя. Стою, как громом пораженная, как рыба, выброшенная на берег, жадно хватаю ртом воздух, не в силах найти достойный колкий ответ. Мне больно от слов бывшего мужа. Так сильно больно, что я хочу, чтобы он почувствовал эту боль физически. «Какая же ты скотина!» — произношу сквозь зубы. Замахиваюсь, и моя ладонь со звоном соприкасается с колючей щекой Городецкого. Слезы брызжут из глаз, и я с каким-то животным рыком накидываюсь на своего бывшего. Луплю его по груди, по лицу, куда могу дотянуться. Не знаю, откуда у меня только силы на это берутся. Может быть, это злость на то, что Даниил мог подумать обо мне такое, что я могла убить нашего ребенка. Или обида, которая тлела во мне годами. Не знаю. Только вот я замахиваюсь снова и снова, сотрясаясь от собственных рыданий. «С ума сошла!» — злой отрывисто бросает Даниил. «Угомонись, Кать!» Он ловит мои руки и стискивает пальцами запястья. Дергает к себе, впечатывая в свое тело. Пытаюсь вывернуться, чтобы ударить его еще раз и еще раз, чтобы он ощутил на себе всю ту гамму эмоций, которая разрывает меня сейчас изнутри. Живот крутит спазмами, в горле ком, который мешает дышать, а по щекам, не переставая, текут слезы. «Вот, значит, ты как обо мне думаешь? Что я убила его тогда? Назло тебе, что ли?» Громко и истерично смеюсь, запрокинув голову, а потом замолкаю, смотря прямо в пронзительные голубые глаза Городецкого, в которых плещется беспокойство, злость и непонимание. «Это ты его убил!» «Что ты несешь?» Встряхнув меня, как тряпичную куклу, говорит Даниил. Он наклоняется ближе, так, что наши носы почти соприкасаются. Прям как месяц назад, когда мы поддались чувствам и накинулись друг на друга с поцелуями. А потом и случился наш незащищенный секс. Теперь мы здесь. В этой точке, после которой не будет уже возврата назад в счастливое, но болезненное прошлое, и не будет никакого возможного будущего. «Я любила того ребенка всем сердцем, прямо как тебя. Может, даже чуть сильнее. Любила ту точку, которую он был на экране монитора. Я слышала, как бьется его сердце. Я ждала его. Я хотела его. Он был для меня центром моего мира. Он был моей семьей, как и ты!» Выкрикиваю в побледневшее лицо Городецкому свою боль. Моя душа кровоточит и разрывается на куски. Я уже никогда не смогу быть целой. «А потом ты мне изменил. Предал нас. Его и меня. И я не выдержала. Мой организм не смог дать ему то, что нужно, и отверг его. Нашего ребенка. У меня был выкидыш. И я нуждалась в тебе больше всего на свете. А ты... ты предал нас. И он ушел. И когда ты ушел, я осталась одна. Совсем одна!» Я заканчиваю свой истеричный монолог и опускаю голову, не в силах видеть исказившееся от муки лицо Данила. Прижимаюсь лбом к его плечу и тихо плачу. Стараюсь успокоиться и дышать, чтобы не повторилась давняя история, и этот малыш не решил меня покинуть. И потихоньку мне это удается. Не знаю, сколько мы так стоим с Городецким. Он больше не сдерживает мои запястья. Мои руки бессильно болтаются по бокам. А Даня меня обнимает. Баюкает в своих объятиях, как маленького ребенка. Утешает и покрывает невесомыми поцелуями мои волосы. Не отстраняется. Не отпускает. Молчит. Я слышу, как гулко и часто бьется сердце в его груди. И мое собственное отвечает тоской. «Я не знал этого», — хрипло говорит Даниил. «Слышишь? Не знал. Ты сказала, ты в больнице. Ты хотела сделать аборт до этого. Кричала мне эту угрозу в ссоре. Ты говорила, а я, идиот, поверил». Я до конца жизни буду ругать себя за те необдуманные слова, которые крикнула ему в пылу ссоры 12 лет назад. Получается, я сама приманила к себе то, что в итоге получила. Мне было 20 лет. Я была глупой и хотела уколоть тебя побольнее, так, как ты уколол меня. Теперь я буду до конца жизни себя винить. Поэтому можешь не переживать. С этим ребенком я ничего не сделаю. Я его оставлю. Хочешь ты этого или нет? Если он тебе не нужен, то, как он родится, ты можешь написать на него отказ. Я дам ему самую лучшую жизнь и буду любить за двоих. Кать, я не оставлю вас. Не тогда, когда я только что узнал о том, как все было. Мне нужно подумать, переварить информацию. Понять, почему так все получилось тогда, разобраться в этом. Я разберусь обязательно. Но я вас не оставлю. Теперь уж точно. Это звучит прекрасно. И это хочет услышать каждая одинокая женщина в положении. Но облегчение я почему-то не чувствую, как и доверие к Даниле. Выпутываюсь из его рук и иду к кушетке. В горле пустыня. Беру со столика стаканчик с водой и допиваю остатки. Слышу шаги Городецкого за спиной. Он останавливается почти вплотную ко мне, но больше не трогает. Просто стоит рядом. Опаляет своим дыханием мою шею и волосы. Закрываю глаза, теряясь в чувствах. После эмоционального признания у меня совсем не осталось сил продолжать битву. Я устала и хочу домой. Уйди, пожалуйста. Ты меня не слышала? Я сказал, что не оставлю вас, Кать. Ничего не изменилось. Поехали домой. Ко мне. У меня огромная квартира, и я много работаю. Мы не будем видеться, если тебе так будет удобнее. Но после того, что я здесь услышал и увидел, я не могу тебя отпустить куда-то одну. Закусив губу, смотрю в окно. Рабочий день только недавно начался, а у меня ощущение, что прошла неделя. Столько событий. Я не могу поехать к тебе. Я живу не одна. С мужиком? Почти. С котом. Кажется, я слышу, как Даниил облегченно выдыхает, чертыхаясь себе под нос. Кота тоже заберем. Поехали, детка. Тебе нужно отдохнуть. Я больше не сопротивляюсь. Слишком истощена морально и физически. Послушно собираю свои вещи, накидываю сверху верхнюю одежду, запихиваю ноги в зимние ботинки. Выхожу в коридор. Я готова. Городецкий хмурится, гуляя взглядом по моему лицу и не застегнутой молнией на куртке. Подходит ближе и забирает мою сумку, закидывая себе на плечо. «Что ты делаешь?» Шепчу потрясенно. Даниил опускается на корточки и быстрым движением завязывает шнурки на моей обуви, а затем, чуть приподнявшись, вставляет лапку от молнии в бегунок и застегивает ее до самого моего горла. Выпрямившись, подставляет мне локоть, о который я, чуть поразмыслив, опираюсь. И когда поднимаю голову, чтобы проститься с коллегами, сталкиваюсь с удивленными округлившимися глазами Вали и Оли. Судя по их выражениям лиц, мне сегодня перемоют все кости.